Глава 46. Не понял. А этот хрен что здесь забыл? Заман кивает на Давида, который, сидя в кресле, усиленно делает вид, что разговаривает со своей соседкой. Может, перешел к конкуренту? Шепотом предполагаю я. Может, отвечает задумчиво. Но лицо Давида быстро теряется среди остальных. Просторный конференц-зал уже заполнен людьми. Преимущественно мужчинами в строгих деловых костюмах. Стола в зале нет. Кресла расставлены в два ряда, а впереди большая интерактивная доска, перед которой очень скоро я должна буду представить свой проект. На этом настоял Заман. Он решил, что лучше, чем создатель, представить этот дизайн не сможет никто. Я была с ним даже согласна до этого момента. И вчера заперлась на несколько часов в ванной и ответственно репетировала свою речь перед огромным зеркалом. Отрабатывала жесты, мимику, следила за осанкой, чтобы выглядеть представительно и уверенно. Но сейчас, осознав, что мне придется встать перед таким количеством людей, начинаю уверенно впадать в панику. Правда, тут же пытаюсь взять себя в руки. Я искренне хочу, чтобы Заман мной гордился, чтобы смотрел и думал: «Ух, моя женщина!» Так что я выравниваюсь и, старательно игнорируя дрожь в коленях, важно вышагиваю рядом с ним, как очень деловой партнер. Сначала меня подводят к Аверину. Им оказался мужчина лет 40, с колючими и черными, как две бездонные дыры, глазами. Минимум слов, минимум эмоций на лице. Но он вежливо приветствует Замана, пожимает мою руку и почти галантно изъявляет желание скорее увидеть наши проекты. За ним следует целая вереница незнакомых людей. Всем я жму руки, вежливо улыбаюсь, перебрасываясь дежурными фразами, и даже поддерживаю разговор о новых веяниях в дизайне. Тут я в своей стихии. И очень скоро вхожу во вкус. «Ирина Сергеевна, вы сегодня такая деловая?» Заман хитро скашивает на меня глаза. «Просто бизнес-леди. А то...» Важно задираю носик. «Прямо не могу оторвать от вас взгляд». Он понижает голос, плотоядно обводя глазами мою фигуру. «И не надо», — подмигиваю в ответ. Но в груди начинает колоть непонятное беспокойство. Я постоянно кашусь на Давида. И самое странное, я ведь даже не понимаю, почему. Что-то скользкое в его лице постоянно притягивает взгляд. Что-то очень неприятное. Но когда мы садимся по местам, я силой заставляю себя отвернуться. Сначала Тихомиров два своих проекта представит, оповещает Заман, сжимая мою руку. Потом Алиса и ты. Да, помню. Я иду последний. Сразу после красноволосого питона. Итого, на этой презентации будет представлено 4 проекта, из которых господин Аверин должен выбрать лучший. Первая работа конкурента оказалась достойной. Немного жесткой, но привлекательной. А неплохо, да? Слышу хриплое у уха. Ага. Но глядя на представленный дизайн, сразу понимаю, что это точно не работа Давида. Слишком смело. Даже жаль, что нигде не указано имя дизайнера. Я бы с удовольствием посмотрела и другие его работы. Наверняка такие же кричащие, с легким протестом против правил, яркие. Но бросив заинтересованный взгляд на Аверина, я вижу совершенно равнодушное лицо. Никаких эмоций. Да уж, не хочется, чтобы он с таким же лицом смотрел и на мою работу. Боже, скоро ведь уже мой выход. Вот бы еще хоть разок отрепетировать. Все проверить, удостовериться, что в программе не слетели нужные настройки. Ведь мой проект уже не просто набросок. Теперь он оживлен с помощью программы по визуализации. Одно нажатие, и появляется тихая музыка. Пустой зал заполняется людьми, огонь начинает плясать, а от чашки с чаем поднимается едва заметный пар. Издалека даже сложно понять, настоящее это видео или графика. Выглядит красиво и необычно. Да и как иначе? Мы ведь душу в этот проект вложили. Вдвоем. И несмотря на панику, у меня вдруг появляется робкая надежда, что все действительно получится. Но слайд сменяется, и по залу проходит легкий шепот. Когда на экране появляется второй проект конкурента, фокусирую растерянный взгляд и чувствую, как за одну лишь секунду холодеет все внутри. Я вижу свою работу с похожей визуализацией и с недоработками, которые исправляла буквально пару дней назад. Но внизу вместо моего имени приписка «Тихомиров Групп». В панике оглядываю зал, цепляя взглядом Аверина, который заинтересованно поддается вперед. Смотрю на Давида, который моментально отводит от меня глаза и поворачиваюсь к Заману. В его лице я вижу то, на что смотреть неприятнее всего. Это не злость и не осуждение. Он словно взглядом говорит: «Ну зачем, чудо? Ну я ведь тебя просил». Качаю головой, будто пытаясь снять с себя незаслуженное обвинение. И просто не понимаю, как? И главное, когда я умудрилась так нас подставить?